«Ну, как прошло?» Найвиц заявился в кабинет почти сразу, как вышла Робин. «Наверное, так, как ты и задумал», — перевел на него взгляд. «А приятный ракурс. Я сижу, ты стоишь». Он закатил глаза и опустился в кресло, в котором еще недавно сидела Робин. «Я был уверен, что меня сложно удивить после всего, что я повидал в Смиртоне. Но Робин удивила, прежде всего тем, что в ее случае я был бессилен. Полностью. И именно это, пожалуй, и зацепило». «Что думаешь?» — потребовал он. «Что, мы с тобой сядем, если ты не наврал, конечно». «Наврал, конечно», — закатил он глаза. «Надо же было тебя мотивировать. Ты ни черта не смыслишь в мотивации сотрудников, Терренс». Говорить с ним не хотелось. Мне хотелось пойти в город, посидеть в каком-нибудь баре, выпить и подцепить какую-нибудь сговорчивую кошку. Наверное, Робин отрезвила меня наконец. Звучало паршиво, но я понял вдруг, что трачу время впустую. В то время как у Робин его вообще нет. Сложно представить условия, в которых она живет. Как это вообще? Оборачиваться ночами и не помнить. Это как если бы я бежал в беспамятстве к Лале ночами. Сама мысль об этом ставила шерсть дыбом. А ведь она меня не бросала. Мы были никем друг другу, временным пристанищем. А этот тип, к которому рвалась Робин в звериной ипостаси, ее бросил. Я не знал подробностей, но был уверен, что там какая-то драма, с которой девочка не может справиться. А девочка-то хорошая, со стержнем такого диаметра, что зубы сломаешь. И она что-то задумала. Звучат ее слова слишком обреченно, согласно с обстоятельствами. Она приняла их в отличие от ее отца. Странно, что не он сидит сейчас в моем кресле, а только Найвиц. «Почему ее не водили к психотерапевту?» «Водили». «Почему нет записей?» «Семья считает их конфиденциальными». «Терренс, я на каком-то шоу угадай диагноз по цвету пальца? В какие эротические игры ты тут играешь с ее папашей?» «Тебе до таких далеко. Что по делу?» «Взял анализы», — прикинулся я идиотом, разводя руками. «А секретарь у меня будет?» «Обойдешься», — поднялся он. «С тебя отчеты после каждого ее визита. Ежедневного». «Ага, жди», — огрызнулся я. Только в баре я понял, что потерял и желание, и квалификацию. Обманывать себя я разучился еще с Викой. С Лали отточил эту способность. Надираться тоже не хотелось, я откровенно не понимал, что тут забыл. «Молока!» — глянул бармену в блестящие в софитах глаза. Но тот не разделил сарказма моих собственных инсайтов, и мне пришлось убраться к чертям, а точнее ломать голову над загадками Робин Райт. Я забрал ее дело с собой, слишком хорошо себя зная. Если не напьюсь и не загуляю, буду изучать и придираться всю ночь. Так и вышло. Я пришел домой и сразу полез в папки с карточками своих пациенток, хранящиеся на ноуте. В Смиртоне через меня проходили оборотни с разными вариациями отклонений. Люди изучали наши слабости, а я изучал и копался во всем, что попадало в лапы. Мне тоже были важны слабости, но такого яркого нарушения, как у Робин, я еще не встречал. Уверенно, не фиксировались и ранее, а это значит, что мне не додают данных со всех сторон. Проблема была в том, что я слишком рано стал персоной нон-грата в собственном мире. Не успел заручиться поддержкой, а, соответственно, и доступа к местным исследованиям у меня не было. Но это не значит, что я не могу их потребовать теперь. Утро следующего дня я начал с требования предоставить мне все, что могло быть похоже на этот случай. «Ты издеваешься, Карлайл?» У Найвица ночка была не к черту. «Что значит «похожие случаи»? Одинаковый вес, рост, толщина папиного кошелька?» Босс сидел в своем кабинете, держась за голову и явно мечтал быстрее от меня отделаться. «Короче, мне нужен доступ ко всей базе», — весомо заключил я, сложив руки на груди. «Как бы тебе ни хотелось, ты не самый умный. До тебя уже сравнивали несколько дел с этим случаем. Интересно, что же тогда мне осталось?» Драматично закатил я глаза. «Черт с тобой, будет тебе допуск», — прорычал Найвиц. «Иди отсюда». Необходимость выдирать информацию зубами нервировала. Как можно лечить болезнь, историю которой прячут все, кому не лень? В своих мыслях я вернулся в кабинет и тут же обнаружил в кресле Робин. Она сидела, поджав ноги и уложив голову на локоть, и, кажется, спала. И почему-то не захотелось разрушать эту тишину. Мне все равно нечем было ей помочь, так смысл мучить. Я прошел к столу и бесшумно опустился в кресло. Не собирался пялиться на Робин, но взгляд, вдохновленный какой-то новой мыслью, сам метнулся к ней и замер. Робин и правда спала. Смятая щека, приоткрытый рот и дрожащие ресницы вынудили мои губы дрогнуть в улыбке против воли. Она, должно быть, страдает еще и хронической бессонницей, ко всему прочему. Почему, черт возьми, ей не предлагали помощь психотерапевта? Врут же, что она показывалась специалисту. «Ну и попадалова», — прошептал себе под нос для острастки, только чувствовал, что меня уже несло в эту тайну на полной скорости. «Мне ведь нечего терять, никого нет. А это верняк, что сверну себе шею. Наивец, все же прозорливый и талантливый управленец».